Долгие годы никому не приходило в голову, что саламандровый вопрос может иметь крупнейшее международное значение, и что с саламандрами придется, пожалуй, иметь дело не только как с мыслящими существами, но и как с единым саламандровым коллективом или саламандровой нацией. Строго говоря, первый шаг к такому пониманию саламандровой проблемы сделали те эксцентричные христианские секты, которые пытались окрестить саламандр, ссылаясь на слова Писания «Идите по всему миру, учите все народы». Тем самым впервые было заявлено, что саламандры – нечто вроде нации. Различные организации обратились к саламандрам с воззваниями. В коллекции пана Павондры мы нашли несколько воззваний, остальные, вероятно, спалила пани Павондрова. Из сохранившегося материала отметим лишь следующее обращение. «Саламандры, долой оружие!» – пацифистский манифест. «Саламандры, вышвырните евреев!» – немецкая листовка. «Товарищи саламандры!» – воззвание группы анархистов-бакунинцев. «Камарады саламандры!» – публичное обращение скаутов, занимающихся водным спортом. «Граждане саламандры!» – воззвание фракции гражданских реформ в Диепе. «Друзья саламандры!» – адрес Союза аквариистических обществ и любителей водной фауны. «Саламандры! Друзья!» – воззвание общества нравственного возрождения. «Коллеги саламандры! Вступайте в наши ряды!» – общество взаимопомощи бывших моряков. «Коллеги саламандры!» – клуб пловцов в Игире. Саламандровой проблемой занялось со временем и Международное бюро труда в Женеве. Там столкнулись два противоположных взгляда. Одни – признавали саламандр новые категории работающих и добивались распространения на них в полном объеме социального законодательства, касающегося рабочего времени, отпусков с сохранением зарплаты, страхования по инвалидности и старости и так далее. Другие, наоборот, заявляли, что в лице саламандр растет опасная конкуренция трудящимся людям и что использование труда саламандр просто надо запретить как антисоциальное явление. Против этого предложения выступили, однако, не только работодатели, но и делегаты от рабочих, которые ссылались на то, что саламандры перестали быть только новой рабочей армией, но сделались крупным потребителем со все возрастающим значением. Они привели данные о том, в каком небывалом объеме возросла за последнее время занятость рабочих в металлообрабатывающей промышленности, инструменты, машины и чугунные идолы для саламандр, военной, химической, подводные взрывчатые вещества, бумажной, учебники для саламандр, цементной, лесной, искусственного корма, саламандр-фуд и многих других отраслей. Тоннаж торгового флота увеличился по сравнению с досаламандровыми временами на 27%, добыча угля на 18,6%. Косвенным путем, благодаря повышению числа занятых рабочих и уровня благосостояния людей, увеличивается оборот и в других отраслях промышленности. Наконец, в самое последнее время саламандры стали заказывать разные детали машин по собственным чертежам. Из них они монтируют под водой пневматические сверла, молоты, подводные двигатели, печатные станки, подводные радиопередатчики и другие механизмы собственной конструкции. За эти детали саламандры платят повышением производительности труда. Уже сейчас пятая часть всей мировой продукции тяжелой промышленности и точной механики зависит от заказов саламандр. Уничтожьте саламандр, и вам придется закрыть 1/5 всех предприятий. Вместо нынешнего процветания миллионы людей окажутся без работы. Международное бюро труда не могло, конечно, не считаться с этими возражениями. В конечном счете, после долгих переговоров, было достигнуто компромиссное решение, в котором говорилось, что вышеозначенные работополучатели группы С, земноводные, могут быть заняты только в воде или под водой, а на берегу – лишь на расстоянии не более 10 метров от наивысшей черты прилива. Они не имеют права добывать уголь или нефть на морском дне, не имеют права производить для сбыта на суше бумагу, текстильные товары или искусственную кожу из водорослей и так далее. Эти ограничения саламандровой продукции были сведены в кодекс из 19 параграфов, которых мы не приводим подробно по той простой причине, что с ними, само собой разумеется, нигде не считались. Но в качестве образчика широкомасштабного, подлинно международного решения экономической и социальной стороны саламандрового вопроса этот кодекс являл собой внушительный и интересный документ. Несколько медленнее подвигалось дело с международным признанием саламандр в других областях, в частности, в области культурных взаимоотношений. когда в специальном журнале за подписью Джона Симина появилась многократно цитировавшаяся потом статья «Геологическое строение морского дна у Багамских островов», то никто не подозревал, что это научный труд ученой Саламандры. Но когда научные конгрессы, различные академии и ученые общества стали получать от исследователей Саламандр сообщения и работы по вопросам океанографии, географии, гидробиологии, высшей математики и других точных наук, то это всякий раз вызывало большое смущение и даже негодование, которое великий доктор Мартель выразил в словах «Эта мразь хочет нас учить?» Японский ученый доктор Анашита, который отважился процитировать сообщение одной саламандры о развитии желткового мешка у головастика глубоководной морской рыбки Аргуропилекус химигимнес кока, подвергся бойкоту со стороны ученого мира и сделал себе харакири. Для университетской науки стало вопросом чести и корпоративной гордости не замечать ни одной научной работы саламандр. Тем большее внимание, если не возмущение, вызвал жест университетского центра в Ницце, который пригласил доктора Шарля Мерсье, высокоученую саламандру из Тулонского порта, выступить на торжественном акте, где доктор Мерсье с огромным успехом прочел лекцию о теории сечений конусов в неевклидовой геометрии. В коллекции пана Павондры сохранилось довольно поверхностное, сделанное в духе фельетона, описание этого торжества. К сожалению, из него уцелела только половинка, а остальная часть куда-то пропала. Вот это описание. Ницца, 6 мая. В красивом светлом здании Средиземноморского института царит сегодня оживление. Двое полицейских очищают на тротуаре путь для приглашенных, которые, ступая по красному ковру, входят в гостеприимный прохладный амфитеатр. Мы видим здесь улыбающегося господина мэра города Ниццы, господина префекта в цилиндре, генерала в голубой форме, господ с красной розеткой почетного легиона, дам определенного возраста, в этом году преобладает модный терракотовый цвет, вице-адмиралов, журналистов, профессоров и высокопоставленных старцев всех национальностей, которых всегда множество на Лазурном берегу. Вдруг небольшой инцидент. Какое-то странное создание робко старается проскользнуть между всеми этими почетными гостями. Оно закутано с головы до ног в длинную черную пелерину, не то домино. Глаза его спрятаны за огромными темными стеклами. Поспешными неуверенными шагами семенит оно к переполненному вестибюлю. «Эй, вы!» — крикнул один из полицейских. «Что вам здесь надо?» Но к испуганному пришельцу уже спешат университетские сановники с возгласами «Дорогой доктор!» «Дорогой доктор, да, дорогой доктор! Стало быть, вот она, эта ученая Саламандра, доктор Шарль Мерсье, который должен сегодня выступить перед цветом Лазурного берега. Скорее в дом, чтобы успеть захватить местечко среди торжественно настроенной и взволнованной публики». На трибуне восседают господин мэр, великий поэт Поль Малари, мадам Мария Деминяну, делегатка Международного бюро интеллектуального сотрудничества, ректор Средиземноморского института и другие официальные лица. Сбоку от трибуны стоит кафедра для докладчика, а за кафедрой... Ну да, это в самом деле эмалированная ванна. Обыкновенная эмалированная ванна, какие бывают в ванных комнатах. Двое сотрудников института вводят на трибуну робкое создание, закутанное в длинный балахон. Публика несколько растерянно аплодирует. Доктор Шарль Мерсье застенчиво кланяется и неуверенно оглядывается, куда бы ему сесть. «Вуаля, месье!» — шепчет один из сотрудников, указывая на эмалированную ванну. «Это для вас!» Доктор Мерсье страшно конфузится и не знает, как отклонить подобную любезность. Он пытается как можно незаметней занять место в ванне, но запутывается в своей длинной пелерине и падает в ванну, шумом расплескивая воду. Господа на трибуне основательно забрызганы, но делают вид, будто ничего не случилось. В аудитории кто-то истерически рассмеялся, но господа в передних рядах сурово озираются и шипят «Тссс». В тот же момент поднимается и берет слово господин мэр, он же депутат. «Милостивые государыни и милостивые государи», — говорит он, — «я имею честь приветствовать на территории прекрасной Ниццы доктора Шарля Мерсье, выдающегося представителя научной жизни наших близких соседей, обитателей морских глубин. Доктор Мерсье высовывается до половины из ванны и низко кланяется. Впервые в истории цивилизации земля и море протягивают друг другу руки для интеллектуального сотрудничества. До сих пор перед духовной жизнью людей стояла неодолимая преграда. Это был мировой океан. Мы могли пересечь его, могли бороздить его по всем направлениям на своих кораблях, но вглубь его, милостивые государни и государи, цивилизация проникнуть не могла. Тот небольшой кусок суши, на котором живет человечество, был до сих пор окружен диким и девственным морем. Это великолепное обрамление, но вместе с тем и извечная грань. По одну сторону прогрессирующая цивилизация, по другую – вечная и неизменная природа. Эта грань, мои дорогие слушатели, ныне исчезает. Аплодисменты. Нам, детям теперешней великой эпохи, досталось несравненное счастье видеть собственными глазами, как растет наше духовное царство, как оно переступает собственные границы и нисходит в волны морские, завоевывает подводные глубины и присоединяет к старой культурной земле современный цивилизованный океан. Какое грандиозное зрелище! Возгласы браво! Дамы и господа! Только рождение океанской культуры, выдающегося представителя которой мы имеем честь приветствовать сегодня в нашей среде, сделало наш земной шар действительно и до конца цивилизованной планетой. Восторженные рукоплескания. Доктор Мерсье приподнимается в ванне и кланяется. «Дорогой доктор и великий ученый!» — обратился затем господин мэр к доктору Мерсье, который, опираясь о край ванны, растроганный с трудом шевелил своими трепещущими жабрами. Вы сможете передать своим друзьям и соотечественникам на дне морском наши добрые пожелания, наше восхищение и наши самые горячие симпатии. Скажите им, что в вашем лице, в лице наших морских соседей, мы приветствуем авангард прогресса и культуры. Авангард, который будет шаг за шагом колонизовать бесконечные морские пространства и создаст новый культурный мир на дне океана. Я вижу, как в пучине морской вырастают новые Афины и новый Рим. Вижу, как расцветает там новый Париж с подводными луврами и сорбоннами, с подводными триумфальными арками и могилами неизвестных солдат, с театрами и бульварами. Так позвольте же мне высказать мою самую заветную мысль. Я надеюсь, что напротив нашей дорогой Ниццы в синих волнах Средиземного моря вырастет новая славная Ницца, ваша Ницца, которая своими пышными подводными проспектами, садами и променадами украсит наш лазурный берег. Мы хотим узнать вас и хотим, чтобы вы узнали нас. Я глубоко убежден, что более близкие, научные и общественные взаимоотношения, которым мы положили сегодня начало при столь счастливых предзнаменованиях, приведут наши народы ко все более и более тесному культурному и политическому сотрудничеству в интересах всего человечества, в интересах всего мира, процветания и прогресса. Продолжительные аплодисменты. Вслед за тем встает доктор Шарль Мерсье и пытается в нескольких словах поблагодарить господина мэра и депутата Ниццы. Но с одной стороны он слишком растроган, а с другой у него довольно своеобразный выговор. Из его речи я уловил лишь несколько с трудом произнесенных слов. Если не ошибаюсь, это было «Весьма польщен культурные взаимоотношения» и «Виктор Гуго». После этого явно взволнованный доктор Мерсье снова скрылся в ванне.